У меня все хорошо, и я ничего не хочу. Алекс. Не может быть. Женщины всегда чего-то хотят. Кати. Да ну, что за глупости? Алекс. Как там мой сын? Надеюсь, ему приходится много работать. Кати. Вроде пока жив. Алекс. Это хорошо. Передай ему, чтоб звонил почаще. Конечно, мне очень приятно разговаривать с тобой, но я бы предпочел узнавать о его жизни от него самого. Кати. Передам, конечно. Слушай, я почему тебе пишу? Ты ни за что не догадаешься, кого я встретила вчера в клубе. Алекс. Если я все равно не догадаюсь, то нет смысла и пытаться. Кати. Надо же, мама сказала то же самое. Представляешь, я встретила Тоби Флина. Алекс. Он твой бывший парень или какая-то знаменитость? Напомни-ка мне. Кати. Алекс, у вас с мамой что, склероз начинается? Тоби был моим лучшим другом в школе. Алекс. Ах, этот Тоби. Какая приятная неожиданность. И как он? Кати. Замечательно. Работает в Дублине зубным врачом и приехал на Ибицу на пару недель в отпуск. Спрашивала тебе. Алекс. Как здорово. Если еще увидишь его, передавай привет. Он хороший парень. Кати. Ага, передам. Мы встречаемся сегодня вечером. Ужинаем вместе. Алекс. Это свидание? Кати. Что вы с мамой такое говорите? Он же был моим лучшим другом. Я не могу с ним встречаться. Алекс. Не глупи. Нет ничего страшного в том, чтобы встречаться со своим лучшим другом. Кати. Мама тоже так сказала. Алекс. Правда? Кати. Ну да. Я ей объяснила, что это то же самое, как если бы она стала встречаться с тобой. Алекс. И что она тебе ответила? Кати. Похоже, она не против. Так что имей в виду, Алекс, если тебя выгонят из дома пинком под зад, у тебя будет в запасе как минимум одна женщина, готовая о тебе позаботиться. Ха-ха. Алекс. Понятно. Кати. Боже, Алекс, расслабься. Ладно, мне пора. Нужно привести себя в порядок перед ужином. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Здорово, старушка, что делаешь? Руби. Вяжу носки, покачиваясь в кресле качалки. А ты что думала? Гэри, Мария и дети только что ушли. Я просто с ног падаю. У меня уже не получается ухаживать за ними, как раньше. Сил не хватает. Рози. А ты все еще пытаешься? Руби. Нет, я даже стала отлынивать от игры в прятки, ссылаясь на свои больные ноги. А ты что делаешь? Рози. Отдыхаю. Убирала после строителей. Интересно, они слышали о существовании пылесоса? Руби. А что это? Какое-то изобретение? Ха-ха. Как тебе новое крыло дома, нравится? Рози. Да, Руби, я так довольна. Теперь хоть будет куда прятаться от гостей. Я буду сидеть на своей стороне дома, а они на своей. Одну из комнат я обставила в твоем вкусе. Будешь в ней жить, когда приедешь. Приезжай уже скорее. Кстати, я сегодня встречаюсь с Шоном. Руби. Опять? Это становится традицией. Рози. Мне довольно одиноко, Руби, несмотря на то, что в моем доме постоянно толпятся незнакомые люди. А он очень приятный человек, и мне нравится с ним общаться. Руби. Да, я тебя понимаю. Он настоящий джентльмен. Рози. Это правда. Руби. Я слышала, у Алекса распался брак. Рози. Лучше сказать, его брак так и не сложился. Руби. И что ты чувствуешь по этому поводу? Рози. Мне его жалко. И я рада за него. Руби. Рози. Теперь ты можешь сказать правду. Что ты на самом деле чувствуешь? От кого? Кати. Кому? Рози. Тема. Мама, мама. «Мама, мама, боже, мама!»